Издательство «Эксмо». Вадим Панов. «Охота на горностая». С благодарностью Вике и Виталику. Ваша занятная история подтолкнула меня к написанию этой повести. Пролог. Грохот. Грохот бесчисленных залпов снизу и грохот бесчисленных разрывов сверху, с недоумевающего неба, которое безостановочно таранили разноцветные фейерверки. Красивые, очень красивые и прекрасные. Грохот. И тут же свист взлетающих ракет, радостные возгласы пьяных людей, музыка с кормы, музыка с носа, музыка из каждого иллюминатора и громкий, неприлично надрывный, смешанный с бессвязными, но веселыми воплями смех, грубо разрывающий священную тишину Великого моря. Смех, вопли, музыка, но главное – грохот. Такой представлялась океанская яхта «Сабина» в эту лунную ночь. Белоснежный четырехпалубный сгусток роскоши и грохота. Элегантный, эффектный и чрезвычайно громкий в праздничном загуле сгусток, выдавливающий из себя шум и шутихи под горделивой россыпью ярчайших южных звезд. «Почему китайский Новый год настолько шумный?» — негромко спросил Винсент. «Разве нельзя устроить все то же самое, но без надрыва? Точнее, без взрыва!» — подумал и уточнил. «Без взрывов!» «Праздник!» — также тихо отозвался капитан Герро. И умолк. Секунд через пять Винсент понял, что продолжать капитан не собирается, и язвительно заметил. «Я читал, что Новый год – праздник. Вопрос заключался в следующем. Почему его китайская версия такая шумная? Потому что поддельная?» «Вы действительно не знаете?» «Нет». Шарги демонстративно зевнул, показывая, что задал вопрос исключительно от скуки. «Меня довольно слабо интересуют верования человских племен, поскольку не люблю случаи, когда недостаток знаний – компенсируется буйной фантазией». «Что же вас печалит в таком случае?» – удивился капитан. «Челы считаются разумными, и этот факт косвенно бросает на нас тень». «Спящий может подумать, что мы такие же кретины?» «Когда проснется». «Вы верите в пробуждение?» «Планирую умереть раньше, чем оно случится». «Помочь?» – немедленно осведомился Луминар. «Обойдусь!» – почти сразу отозвался Шарге. После чего мужчины вежливо улыбнулись друг другу. Они были совершенно не похожи. Винсент старый, но еще крепкий. Не развалина, а гигант, чей пик остался в прошлом, но он все еще грозен. Крупное, довольно грубое лицо, совсем седая голова и мрачный, как правило, взгляд больших карих глаз. Герра худой, не тощий, гибкий, бритый наголо с болезненно бледной кожей, но почти без морщин, а потому никто не мог с точностью назвать его возраст. Холодные руки, холодные пальцы и красные глаза. Луминара часто принимали за альбиноса, однако он им не был. «В общем, челы и есть челы», — подвел итог Шарге. Защищать господствующую расу Герра не планировал, но не смог отказать себе в удовольствии поддеть высокомерного собеседника и потому продолжил. «Я всю жизнь провел среди челов и убедился в том, что их сообщества весьма отличны одно от другого». «Не буду спорить», — с убийственной вежливостью отозвался Винсент. «Китайцы — одни из самых цивилизованных». «Ага». В коротеньком из трех букв замечании таилось столько презрения, что капитан едва не выругался. Лаконичный, но емкий ответ заставил Герра пожалеть о затеянном споре. Но гордость не позволяла ему сдаться и замолчать. Во всяком случае, не так быстро. «Некоторые человские верования имеют настолько мощный фундамент, что великие дома предпочитают с ними не связываться», — сделанной небрежностью произнес капитан. «Достаточно вспомнить инквизиторов». «Какое отношение имеют инквизиторы к производимому Сабиной шуму?» «Никакого». «Рад, что хоть здесь мы сошлись во мнении», — С иронией подытожил Шарге, и Герра захотелось его убить. Мужчины стояли в абсолютно одинаковых позах, чуть согнувшись и опершись руками о борт дрейфующей с выключенными огнями шхуны «Черный Абрис», абсолютно незаметный в праздничной ночи. В двух кабельтовых к северу фонтанировала грохочущими фейерверками эффектная Сабина, но никто из ее пассажиров и членов команды понятия не имел, что за ними внимательно наблюдают те, от кого следует держаться подальше. Не позволял элементарный морок. «Петардами китайцы отпугивают злых духов», — угрюмо сообщил Герра. «Весьма цивилизованно. Это древняя традиция». «Считайте, что я впечатлен!» Шарге вновь зевнул, параллельно придумал смешную, как ему показалось, шутку и, едва переведя дыхание, спросил. «А что делать, если добрые духи тоже испугаются и разбегутся?» «По всей видимости, добрые знают, что отпугивают не их». «Или добрых нет вовсе?» «Или так», — кивнул Герра. «С добрыми духами и добрыми демонами на земле большая проблема». «И фейерверками их не запугаешь», — медленно и на этот раз серьезно произнес Винсент. «Особенно наших». «Согласен». Те духи, которых мужчины приготовили пассажирам Сабины, от петард, шутих и ракет даже не почешутся. Гуляющая яхта освещала изрядную часть окрестностей. Однако ни свет из иллюминаторов, ни разноцветные фейерверки, ни таранящие небо прожекторы не помогли разглядеть плывущие к судну тени. Да никто из веселящихся на Сабине людей и не смотрел вниз на темные ночные воды. Никто не выискивал опасность, поскольку все были слишком заняты питьем и смехом. На борту, разумеется, присутствовали вооруженные люди, телохранители владельца. Однако те из них, что считались находящимися на дежурстве, оглядывали окрестности в поисках судов или лодок и в упор не видели настоящую опасность. Не видели плывущих к яхте воинов. «И все-таки меня смущают размеры ваших кукол, Винсент», вернулся к закрытой вроде бы теме Герра. «Поверьте, 50 дюймов – это очень мало». «Сколько нужно?» «Я уже говорил, в моем представлении голем должен быть достаточно велик и соответствующе силен. Вспомните Лунатика, лучшего бойца тайного города». «Но...» Однако перебить себя Герра не позволил и закончил мысль неубиваемым аргументом. «Ваши недомерки ниже малайцев». «Зато сильнее и быстрее», — улыбнулся Шарге. «Все качественные големы быстрее и сильнее челов», — парировал капитан. «Иначе какой в них смысл?» «А мои, как вы выразились, недомерки, потребляют мизерное по сравнению с лунатиком количество магической энергии, что в ваших обстоятельствах огромный плюс». «В моих обстоятельствах огромный плюс кормить малайцев, а не мальков», — хмыкнул Герра. «Малайцев прятать не надо». «Одно другому не мешает». «Да как сказать?» «Так как есть, так и говорите», — рассмеялся Винсент. «Голем не просит есть и пить. Лежит в трюме, не расходуя ни грана магической энергии, и ждет своего часа. Делает работу и возвращается в трюм, не требуя доли с добычи». Шарги бросил на собеседника веселый взгляд. «Одни плюсы, капитан. Одни плюсы». Винсент доставил Герра новых членов команды, специально разработанных для абордажной команды големов. И именно они в настоящее время подплывали к яркой, эффектной, грохочущей и обреченной Сабине. «И все-таки меня смущают размеры ваших кукол, Винсент». «В этом их преимущество». «Потребление энергии, я помню», — кисло произнес капитан. «Но в бою они неудержимы». «До тех пор, пока на них кто-нибудь не наступит». «Жертва машинально ищет соразмерного противника, пропускает низенького голема и получает фатальную рану до того, как сообразит, кто ее нанес». «В теории звучит красиво», — прищурился Герро. «На практике все еще лучше», — заверил капитана Шарге. Однако, поняв, что не убедил собеседника, поинтересовался. «Как быстро, по-вашему, 10 мальков возьмут под контроль Сабину?» «Ну, — протянул капитан, — На борту примерно 50 перепившихся китайцев, включая женщин и детей. Сопротивления не будет, поэтому 7 минут. 5. Ваша ставка 100 юаней. Договорились. Герра пожал Винсенту руку. С какого момента засекаем время? Как только големы поднимутся на борт. Ступят на трап. Хорошо, пусть так. Прошлым вечером владелец Сабины устроил для гостей гонки на скутерах. С утра развлечение планировалось повторить, поэтому трап не подняли, чем помогли низкорослым куклам Шарге оказаться на борту. Впрочем, конструктивные особенности кукол позволили бы им легко обойтись и без подобной помощи. «Големы энергичны, послушны, исполнительны, не склонны к бунту, не претендуют на добычу, но, увы, беспросветно тупы», — вздохнул Винсент. «Вот что вы должны были отметить в первую очередь, Герра. Их тупость, а не размеры. Для морских операций, вроде взойти на яхты и убить всех, кто там находится, големы идеальны. Еще они незаменимы, если требуется встать насмерть в западном коридоре или же по фронту на поле боя. А вот сложные задачи големам не по зубам, и это обстоятельство полностью нивелирует их высочайшие тактические характеристики». «Нужна другая система управления», – пожал плечами Герра и удостоился от собеседника одобрительного взгляда. «Вы смотрите в корень, капитан. Либо нужно разработать новый мозг, либо новую систему управления. И как раз сейчас я над ней работаю». «Поздравляю!» «Пока не с чем!» Шарги вновь повернулся к Сабине, прищурился и произнес. «Кажется, они доплыли!» «Время пошло!» Капитан улыбнулся и нажал на кнопку секундомера. «Готовьте сотню, Винсент!» «Я уже придумал, как ее потратить!» «Ха-ха-ха!» И получилось так, что деланный смех на черном абрисе стал своеобразным сигналом для ворвавшихся на Сабину големов. Ха-ха-ха. И веселые возгласы начали сменяться воплями ужаса и криками о помощи такой силы, что они легко перекрывали льющуюся из динамиков музыку. Один вопль, другой, третий. Мужчины их не считали и не комментировали, и мнениями не обменивались, предпочитая слушать музыку резни в суровом молчании. Они не испытывали угрызений совести и не жалели несчастных пассажиров Сабины. Они просто ждали, прекрасно во всех деталях представляя, что сейчас творится на роскошной яхте. Как льется кровь, как льются слезы, как заходятся в крики обреченные, не способные ничего сделать люди, как кто-то прыгает за борт, надеясь отыскать спасение в воде, и как легко и непринужденно догоняет его невысокий, похожий на карлика воин, и бьет, и тут же возвращается на борт, чтобы продолжить убивать наставших скользкими от крови палубах Сабины. Не зная жалости, не зная усталости, 50 дюймов искусственной плоти и предельно простого, строго подчиняющегося хозяину разума. 50 дюймов ловкости и силы. И два мачете на каждого. Шарги хотел настоящий абордаж с клинками и кровью, а потому намеренно не выдал големам огнестрельное оружие. «Я даже отсюда чувствую запах крови!» У Герра раздулись ноздри. «Соль и кровь! Вы даже не представляете, Винсент, как великолепен сей изысканный аромат для настоящего ценителя!» Ответом стала легкая улыбка, а фоном — крики, крики, крики. Затухающие и еще полные сил, яростные и жалобные, тоскливые, охваченные отчаянием и безнадежностью крики. Быстрые големы разили пассажиров снизу, уверенно целясь в бедра и пах, в артерии. Именно этим и объяснялось обилие крови, запах которой растревожил Герра. А еще ему нравились многочисленные крики. Големы не добивали несчастных, наносили ужасающие раны и оставляли умирать, торопясь на поиск новых жертв. И теперь тишину океана тревожили не взрывы, а стоны тех, кому пока не повезло умереть или потерять сознание. «Малайцы, будем откровенны, менее хладнокровны», — признал капитан. «Я уж не говорю о филиппинцах». «Рад, что вы по достоинству оценили моих скромных помощников», — — рассмеялся Винсент. «Еще не оценил», — поднял указательный палец Герра. «Яхта». И в этот самый миг один из прожекторов Сабины отыскал черный абрис, и луч уперся в корму пиратской шхуны. А крики, во всяком случае самые громкие, стихли. «Яхта ваша, капитан Герра», — спокойно произнес Шарге и посмотрел на часы. 4:14 Вы проиграли мне 100. Отдам, когда продадим товар». Мужчины рассмеялись. «Кстати, я приказал големам взять пленных», — небрежно сообщил Винсент. 3 штуки. Достаточно?» «Вы предусмотрительны», — медленно проговорил Герро. «Спасибо». «Оставьте, капитан», — махнул рукой Шарге. «Маленькая дружеская услуга. Впереди нас ждут весьма интересные дела, и вы должны быть в форме». «Твое здоровье!» — провозгласил Кольдер, поднимая стакан с какой-то безалкогольной на вид, но при этом пахнущей виски жидкостью. «Твое здоровье!» «Мое что?» — не понял Эрба. «Здоровье!» — по слогам повторил Дебер. Икнул и тряхнул головой, подтверждая, что не ошибся. «Это как?» — не понял собеседник. «Это хелс только по-русски», — сообщил уставший Рикки. «Не хелс, а зе хелс», — уточнил въедливый Вернон. «Не обращай внимания, он слегка не в себе». Кто произнес эту фразу, осталось невыясненным. Впрочем, в этот полночный час многое терялось, расплывалось и оставалось неразборчивым. А потому такая мелочь, как авторство бессмысленного замечания, никого не задела. «В общем, за здоровье!» — вернулся к главному Кольдер. «Погоди!» — Уэрба нахмурился, помогая мыслительному процессу напряженной мимикой, после чего родил, на удивление, своевременный вопрос. «Ты русский, что ли?» «Ну, почти». «В смысле?» — окончательно запутался Уэрба. «Как можно быть почти русским?» И почесал в затылке. Поскольку мимических усилий оказалось явно недостаточно, пришлось перейти к прямому массажу головы. «Я из Москвы!» Кольдер поразмыслил, припоминая различные важные подробности и действующую легенду, после чего уверенно кивнул. «Да, я русский!» И хлебнул из стакана. Надеялся на ледяной чай с лаймом, а получил крепкую смесь на основе рома, но при этом остро пахнущую виски. Однако удивления сей факт не вызвал. В заведении настолько все перемешалось, что аромат мог запросто идти из соседнего бокала. Или же вкусовые рецепторы настолько упились, что отказывались выдавать правильные данные. Или же отказал обонятельный привод. «За здоровье!» «За православное братство!» — с энтузиазмом предложил Уэрба. В его левой руке Дебер заприметил бутылку коньяка, из которой здоровяк периодически освежал содержимое окрестных стаканов. «Русские сербы, братья навек!» «Ты тоже русский?» — Рикки громко икнул. Он был самым нестойким из присутствующих, а потому услышал фразу Уэрба не полностью. «Я серб!» «Это как?» «Балканы!» «Я там не был!» «Ты еще молод!» «Странное имя для серба», — заметил Дебер. «Не страннее твоего», — не остался в долгу Уэрба. «Вы в своей Костроме всех кольдерами зовете?» «В Москве», — меланхолично заметил Вернон. И постарался отодвинуть горлышко коньячной бутылки от своего стакана, но получилось только хуже. Щедрая янтарная струя переместилась на брюки молодого дракона. «В Москве кольдеров немного», — с внезапно накатившей грустью сообщил Кольдер. «И все мы теперь русские». Несколько секунд Уэрба молчал, с любопытством наблюдая за льющимся на бедра Вернона коньяком. После чего осведомился. «Что мы будем с этим делать?» А заодно попытался взять под контроль левую руку. И с горечью констатировал, что та часть мозга, которая обычно отвечала за управление конечностью, чрезмерно пропиталась алкоголем и перестала отвечать на запросы. «Бухать будем!» — обреченно выдохнул Рикки. «Твое здоровье!» «Мое что?» «The health!» — объяснил Вернон. «Нау!» Уэрба изумленно вытаращился на молодого дракона и почесал стаканом за ухом, пытаясь скомпоновать услышанное в осмысленное. Уставший Рики созрел для продолжения и подставил под горлышко свой стакан. Кольдер попытался уронить голову на стол, но промахнулся. Веселье уверенно двигалось к своему апогею. Но вы ошибетесь, подумав, что начиналась вечеринка скромно. Всего 2 часа назад шум в заведении стоял не меньший, а может даже больший, потому что... 8! Не 8, а 9! 9! Ставлю на здоровенного еще 300! Кто из них здоровенней? Тот, что слева! Нет, тот, что справа! Я ставлю на того, кто победит! А кто победит? Здоровенный русский! Здоровенный русский брюнет? Здоровенный русский рыжий, брюнет Аэрба! Аэрба круче! Капитан Аэрба! Он не проиграет! Эрба-эрба! 10! Уже 11! 11 соточек рома, сидя друг напротив друга в прокуренной таверне на окраине Паттайи. В одном из тех заведений, а может просто в единственном на весь курорт заведении для своих, в котором никогда, ну или почти никогда, не оказывались ищущие пошлых развлечений туристы. В таверне, где за нарочито грубыми столами переходили из рук в руки партии наркотиков, в задней комнате по-крупному играли в покер, девочки изумляли настоящей красотой, поскольку отбирались с предельным тщанием, а вежливые громилы на входе вежливо просили сдать стволы, потому что в приличных заведениях давно перестали посыпать пол опилками, а без опилок чертовски трудно отмывать кровь. 12! Именно в этом заведении схлестнулись за барной стойкой 2 белых, рыжий и черный, на предмет, кто лучше смыслит в правильном карибском напитке, что в переводе с поздневечернего на ранне-ночной означало «определим, кто свалится первым». Схлестнулись и немедленно занялись выяснением этого важнейшего вопроса. Ну, не совсем немедленно, если честно. Сначала, как водится, хотели немного подраться, даже за грудки схватились, но потом Вернон и Уэрба почуяли встречную силу, смерили друг друга выразительными взглядами, оценили сложение, оценили призывы охраны не увлекаться рукоприкладством и уселись на высокие табуреты. И были мгновенно окружены азартными посетителями. 13! В каждом из соревнующихся футов по 7 живого роста и фунтов по 250 не меньше живого веса. Причем не жира, а костей, сухожилий и настолько рельефных мускулов, словно и Вернон, и Аэрба только-только сошли с плаката из серии «Твой друг фитнес». И пусть на фоне Уэрба рыжий русский выглядел юнцом, после 8-й сотки все поняли, что капитану достался серьезный противник. 14! Дальше наступит алкогольное отравление, негромко произнес сухонький, сложением похожий на тайца итальянец, которого окружающие почтительно звали Дотторе. А судя по уважению, с которым на него смотрели завсегдатые, специализировался этот доктор отнюдь не на венерических заболеваниях и вряд ли пользовал местных трансвеститов от гонореи и других производственных заболеваний. «Не наступят!» — уверенно ответил Кольдер, один из 2 приятелей выпивающего Вернона. «Во всяком случае, не у моего друга!» Все русские были рыжими, как лисы, и крепкими. Однако сложением 2 горностаев, Рики и Кольдер, не дотягивали до здоровяка дракона и на его фоне казались едва ли не хлюпиками. «Вернон слишком молод, чтобы так пить. В молодости сила. У капитана Аэрбы большой опыт. Посмотрим». «Посмотрим», — с усмешкой согласился Дотторе. 15! «Так мы до утра провозимся», — возмутился Аэрба и вопросительно, но не очень уверенно посмотрел на Вернона. Ответный взгляд рыжего был преисполнен естественной в данной ситуации рассеянности. «Давай решим дело разом». «Каким разом?» — уточнил русский. «По бутылке из горла!» — провозгласил серб. «Кто останется на ногах, тот и победил. А если оба устоим?» Вариант, что оба упадут, рыжий самонадеянно не рассматривал. «Что тогда?» «Тогда объявим ничью!» Вышел из ситуации Уэрба и обвел присутствующих прищуренным, поскольку следовало навести резкость взором. Кто-нибудь ставил на ничью? И я, подал голос старенький итальянец и развел руками. Извините. Если мы останемся на ногах, вы победили, предложила Эрба. Идет? Теоретически, конечно, не идет. Но поскольку выигрыш мог достаться скромному Доторе, желающих спорить не нашлось. Так, решим. Бармен, два рома. Пол-литровые бутылки подали незамедлительно, и Аэрба, распечатав первую, подмигнул Вернону. «Из горла!» «Я помню!» Рыжий тоже встал с табурета, пошатнулся, но удержался на ногах, ухватившись рукой за край столика и довольно уверенным движением вскрыл свою дозу. «До дна!» «Естественно!» «Поехали!» И притихшая публика принялась внимать мерному бульканью. Вот ушла первая сотня граммов, вот треть бутылки, вот половина. Бульканье не умолкало, а соперники продолжали стоять на ногах. «Они достойны друг друга», — с улыбкой произнес Доторе. И эта фраза подвела под соревнованием черту. «Он мне нравится!» — в голос рявкнул здоровенный серп, хлопая уронившего бутылку Вернона по спине. «Аэрба! Верба?» «Аэрба! Капитан! Уэрба! Аэрба!» Сочетание произвело на Рыжего настолько сильное впечатление, что он рискнул уточнить. «Пишется так же, как произносится, смотря на каком языке. На суахили». Конкретно в этот момент природная любознательность Вернона неожиданно пережила процесс удвоения. «На суахили таких слов нет», — огорчил бывшего соперника Уэрба. «А поскольку вы с дружками европейцы, я буду настаивать на правильном произношении. Капитан Уэрба Аэрба, эсквайр. Туземцам позволительно обращаться ко мне Эрба Эрба через дефис и почти слитно, но на то они и туземцы». Покончив с представлением, серп тщательно обдумал происходящее и решил немного рассказать о себе. «Меня тут все знают». Доторе сопроводил заявление коротким старческим смешком, а вежливые тайцы ничего не значащими улыбками. «Вернон!» Парню финал грандиозного выяснения отношений дался чуть сложнее. «Вернон Венсон!» «Инглиш?» «Русский!» «То есть надо было пить водку?» «Сейчас мне нужна газировка!» Не стал скрывать Рыжий. «Для короткого перерыва лучше пить кокосовое молоко!» Безапелляционно сообщил Аэрба, приобнимая нового друга за плечи. «Чтобы в животе смешалась полноценная пина-колада!» «Что я с ней буду делать?» «Через соломинку!» Да, началось все именно так. Окончание соревнования отметили за барной стойкой и для начала без алкоголя. Вернон представил Рики и Кольдера, Уэрба вновь представил себя, чему все жутко обрадовались и попросили повторить на бис. За знакомство попили кокосового молока, потом жизнерадостно-желтого сока, потом добавили в сок немного джина, но только для того, чтобы сгладить приторно-сладкий вкус. Потом в джин добавили мяту и лед. Потом долго и громко смеялись над анекдотом, который никак не заканчивался и неизвестно о чем повествовал. Потом из джина исчезла мята и вредный лед, из-за которого все кажется холодным и безвкусным. Потом была какая-то глупая пауза, во время которой никто никому и ничего не говорил. Потом неожиданно выяснилось, что Доторе не только прекрасный человек и остроумный собеседник, но при этом замечательно лечит резанные раны. Во всяком случае, повязки накладывает на удивление профессионально. Кольдер же в это время пытался объяснить, откуда у трех напавших на него пакистанцев появились раны, но только всех запутал. Зато все запомнили, как молоденькая девочка целовала Кольдера в губы, а ее папик, местный босс средней руки, одобрительно кивал головой. На заднем плане Доторе негромко велел выбросить перевязанный мусор в переулок. Сигарный дым, капитан Аэрба пляшет на барной стойке нечто напоминающее канкан, посетители в основном спят, но капитану зрители без надобности. Ему достаточно аплодисментов от рыжих русских. Кстати, два друга Вернона, Рики и Кольдер, не теряли времени даром. И теперь их состояние мало чем отличается от состояния Венсона и Серба. И именно в таком виде компания отправляется гулять. А гулять необходимо, потому что в кондиционированном воздухе бара случился недостаток кислорода, и куда-то разъехались девушки, на которых имелись виды. Теплая тропическая ночь. Бегут полицейские. Кольдер пытается объяснить случайно пойманному австралийцу, кто он и откуда. Австралийцу плохо, к тому же у него есть свой взгляд на то, кто он и откуда. Да и ломанный французский, на котором изъясняется Кольдер, к взаимопониманию не располагает. В данный момент лингвистические способности австралийца близки к нулю. Остальные австралийцы бегут. Вернон и Аэрба кричат, что они ничего не делали. Рикки пытается уснуть под пальмой. Мимо него бегут таксисты. Полицейским, очевидно, надоело. Сигарный дым. Портье прячется под стойку. Друзья заваливаются в номер и замирают, судорожно пытаясь припомнить, зачем они здесь. Пауза. И первым приходит в себя Аэрба. «Вы тут живете?» Рыжие русские начинают в разнобой вертеть головами, пытаясь уложить разрозненные признаки хоть в какую-то картину, после чего Рикки не слишком уверенно соглашается. «Да?» «Да!» – подтверждает Вернон, узнавший в валяющейся под креслом сумке свой рюкзак. «Да!» «Вместе живете?» Сложные вопросы в это время суток не приветствовались. Рыжие головы потрепыхались еще немного, после чего замерли в позиции удивления. «Что? Я типа ничего не имею против, когда это меня не касается, потому что толерантный, человеколюбивый и в детстве слушал Куин», немного непонятно произнес Аэрба. «Но если все так, как выглядит, то спать я пойду куда-нибудь еще». Что-то в номере ему явно не приглянулось. И примерно через 6 с четвертью секунд Вернон понял, что именно. «У нас типа большая гостиная, а спальня у каждого своя», — сообщил он капитану. «Специально такой номер искали». 4 комнаты, — добавил Кольдер. И для наглядности продемонстрировал Аэрби 5 растопыренных пальцев. 4! После чего увлеченно уставился на них, пытаясь понять, что его смутило. «Так веселее», — пояснил Вернон. «Только с женщинами сегодня не получилось», — вздохнул Рикки. «Тогда я лягу на диване». Уэрба покосился на светлеющее за окном небо и уточнил. «Сразу после ужина». И почесал правый бок упаковкой пива. «После какого ужина?» — не понял Кольдер, которого подмывало рухнуть прямо на пол и уснуть, не раздеваясь. «Что за мешок?» — осведомился Вернон. «Купили по дороге». Пауза. Очень простые ответы в это время суток тоже вызывали замешательство. Каждый из рыжих мысленно повторил фразу серба и попытался как-нибудь соотнести ее с тем, что помнил из прошлой ночи. Не получилось ни у кого. «Я не спрашиваю, откуда взялся мешок!» — выкрутился Вернон. «Я спрашиваю, что в нем!» И принял гордую позу, отчего едва не упал. «Сначала было пиво!» — вздохнул Кольдер. «Кажется!» «Кажется, он от нас убегал». «Пиво?» «Если пиво, то убегало», — уныло уточнил Рикки. «Оно мое, средний род». «И ты еще называешь себя чудом?» — качнул головой Вернон. «Какая безграмотность!» «Он чудом называет себя русским!» — выдохнул серб. Рыжие вновь задумались. «Я помню, как мы покупали мешок, но не помню, что в нем», — признался Кольдер. «Капитан торговался». Покачивающийся Аэрба понял, что раскрыть его маленькую тайну не сможет никто. Выдал хитрую улыбку и осведомился. «Где ближайшая ванна?» «Там!» Вернон махнул рукой на общественную, то есть выходящую в гостиную уборную. «Тошнить лучше унитаз, а то горничные ругаются». «Я не об этом». Капитан уверенно двинулся в указанном направлении. Сказывалась морская привычка брать правильный азимут. Пинком распахнул попавшуюся по дороге дверь, снял с плеча подозрительный мешок и на глазах у впавших в ступор рыжих высыпал в ванную кучу необычайно подвижной еды. Креветки королевские, тигровые и обычные мелкие, которые принялись немедленно проваливаться в слив. Крабы голубые и крабы серые, скалистые, недовольные. Кальмары, ничего не понимающие. Осьминоги, устрицы, гребешки, бесчетное количество ракушек, изрядные лангустов и, как венец, 4 здоровенных лобстера по паре футов каждый. Вывалившись из темного мешка в белую ванну, еда сначала обалдела, а затем, едва обжившись, предприняла попытки удрать. «Наверное, надо включить воду», — медленно произнес Кольдер, разглядывая шевелящуюся в панике закуску. «Вот это похоже на то, что я вчера видел в салате», — промямлил Вернон. «Но там оно выглядело более вареным». «Меня сейчас стошнит», — признался Рики. «Они мельтешат перед глазами». «В унитаз!» — машинально повторил Вернон. «Надо включить воду». «У вас есть кухня?» — поинтересовался Аэрба. «Кухня?» — тупо переспросил Вернон. «Китчен! Кюхе! Кюзин! Кучина! Кюзина!» «Где-то внизу наверняка», — предположил Кольдер. «Вчера нам приносили еду». «Это надо выбросить», — предложил оторвавшийся от унитаза Рикки. «Меня мутит, когда оно ползает. Не смотри в ванну». «А если оно выползет на свободу?» «Это надо съесть», — решительно провозгласил Уэрба и напомнил обалдевшим рыжим. «Мы хотели попить пиво!» «С австралийцами!» — пробормотал Вернон. «Нет! Австралийцы знали, где его взять!» «Предлагаю начать с лобстера!» — хмыкнул освоившийся Кольдер. «У кого есть зажигалка?» «Зачем?» «Надо его поджарить!» «Нам нужна скороварка!» «У вас нет кухни?» Вновь поинтересовался Эрба. «Китчена! Китчен! Кюхе! Кюсин! Кучина! Кюзина! У нас не апартамент, а пентхаус! Мы не варим, нас кормят!» Это заявление вызвало весьма презрительное замечание капитана. «Изнеженные дети 20 века!» Уэрба уселся на пол и вскрыл первую банку пива. «Сейчас 21-й!» – прохрипел Рики. Унитаз ответил ему примерным бульканьем. «Я бы сказал 5-й!» – не согласился Кольдер, взглянув на часы. «Пойдем купаться на рассвете!» «Где ты найдешь сковороду в 2 часа ночи?» «В 4!» «Кому нужны 4 сковороды в 2 часа ночи?» «Вы знаете телефон портье?» — спросил хлебнувший пиво серп и элегантным броском отправил сплющенную банку в ванну. Еда зашуршала активнее. «Портье сбежал, когда ты стал на него кричать», — рассказал Вернон. «Я кричал на портье?» — изумился Аэрба. «На меня это не похоже. Ты не проходил в дверь». «Ах, дай, чертов мешок!» «Головой не проходил». «Папа с мамой наградили меня хорошим ростом». «Ты пытался пролезть под стойкой». «Зачем?» «Возможно, ты догадывался, что нам понадобится портье и решил прихватить его с собой». «Вы посмотрели в мешке?» — осведомился Рики. «А то, мало ли, я видел, как он убежал». «Вот и хорошо», — удовлетворенно кивнул Уэрба. «Теперь пусть он принесет электрогриль, электрокастрюлю, 1 кг лимонов, соль, перец, специи и еще пиво». «Сейчас 4 утра!» – простонал Вернон, которому показалось, что креветки уже присосались к его голове. «Или кто там присасывается?» «Логично рассуждаешь», – одобрил серп. «Скажи ему, чтоб поторопился, потому что через 2 часа ужинать будет поздно. Тебе повторить список?» «Не надо!» Кольдер снял телефонную трубку, поднес ее к уху и лишь в этот момент остановился. «Откуда портье все это возьмет?» «В 2 часа ночи!» – простонал Рикки. «В 4!» «Скажи, что капитан Аэрба просит об услуге!» – безмятежно велел серп, вскрывая 2 банку пива. «И что?» «И все!» «И все, к огромному удивлению рыжих, нашлось! Точнее, отыскалось!» Уже через 30 минут компания уютно расположилась на полу обширной, выходящей на море террасы. Слева ведро с едой, справа кастрюли с кипящей водой, в которую периодически влетала очередная порция закуски. Чуть дальше честно трудился электрогриль, поджаривая шашлычки из креветок, кальмаров и осьминогов. Впереди же устроились плошки с соусами и банки с холодным пивом. А за краем террасы и даже еще дальше, далеко-далеко за пляжем, занимался роскошный тропический рассвет, раскрашивая океан и небо во все оттенки восходящего солнца. И лучи солнца вырезают на лазурном небе черный абрис, идущий из-за горизонта шхуны. И Рикки указывает на него рукой и говорит: «Красиво!» А остальные поддерживают младшего одобрительными возгласами, пьют и жмурятся. «Красиво!» «Тебе страшно?» «Рикоп!» — хрипло произнес китаец, с надеждой глядя на Герра заплывшим глазом. Големы взяли пленника живым, но в горячке так приложили по физиономии, что след не сошел до сих пор. «Я заплачу любой выкуп! Дам столько, сколько скажете, не торгуюсь!» «Тебе страшно?» «Выкуп!» Нападение на Сабину произошло 5 дней назад. И вот уже 2 с тех пор, как из камеры увели последнего компаньона, несчастный миллионер говорил только об одном. «Назовите сумму выкупа, я заплачу!» «Тебе страшно?» «Выкуп!» Герра легко ударил китайца по щеке. Даже не ударил, пальцами обозначил жест, но пленник не сдержал короткий, полный боли возглас. И вздрогнул так, словно луминар врезал ему кастетом. «Я спрашиваю, тебе страшно?» Резко спросил Герра, наклоняясь и подаваясь вперед. На несколько ужасных мгновений их лица сблизились. Красные глаза уперлись в черные, от светлой до белизны кожи пахнуло морозом, и перепуганный миллионер кивнул. «Очень!» Он все еще не понимал, кто с ним играет. «Очень хорошо». Капитан черного абриса усмехнулся, выпрямился и провел холодной рукой по волосам пленника. «Так и должно быть, потому что сегодня твой день, парень». «Разве вы не знаете, как меня зовут?» Фраза «сегодня твой день» была понята неверно. Несчастный решил, что у него появилась надежда на спасение. «Нет, не знаю». Герро отстегнул кандалы от стены, ухватился за цепь и подтолкнул пленника к дверям. «Шагай». «Вы не знаете, как меня зовут?» Несмотря на кошмарные обстоятельства, миллионер никак не мог справиться с удивлением. «Вы не знаете, кто я?» «И мне плевать». Когда-то давно луминар пробовал хранить и высушивать добычу в одном помещении. Вдоль стен скованные пленники, а посредине кухонное кресло, в котором пища лишалась крови. Процесс высушивания стабильно вызывал у пищи бурные эмоции, позволяя Герро наслаждаться не только кровью, но и пронзительным, практически осязаемым ужасом обреченной, но еще живой и все понимающей добычи. Однако у объединения столовой с кладовой нашелся существенный недостаток. Многие пленные челы сходили с ума. Поначалу это развлекало, однако с возрастом высушивать идиотов стало противно настолько, что пару раз Герра даже выбрасывал свихнувшуюся пищу за борт и теперь держал добычу в другом помещении. «Я думал, вы захватили меня ради выкупа!» Тем временем лепетал китаец. «Я ведь богат! Я несметно богат! Я миллионер! Я стою очень дорого!» «Нет!» «Не выкуп!» Поскольку самый очевидный мотив не сработал, пленник тут же перешел ко второму варианту. «Вам меня заказали! Чанг заплатил, чтобы меня убрать! Не верьте ему! Верьте мне! Я дам вдвое! Втрое!» «Но почему у этих жадных челов все всегда упирается в деньги? Почему они отказываются принять, что сами по себе тоже представляют ценность? Что кому-то может понадобиться их тело или их кровь? Никакой Чанг мне не платил». Капитан открыл дверь и втолкнул жертву в столовую. «Ты остался жив случайно. Я велел захватить 3 любых челов, и одним из них оказался ты». «О, тебе страшно?» Столовая представляла собой небольшую без иллюминаторов каюту, обшитую потемневшими, причем не только от времени, деревянными досками. Из освещения одна единственная лампочка, спрятанная за грязным толстым плафоном, защищенным проволочной сеткой. Из мебели Одно единственное деревянное кресло в самом центре помещения. Из ароматов только дерево и кровь. Герро обожал это смешение. Дерево и кровь. И немного морской соли. Куда же без нее? Но главное – дерево и кровь. «Что вы собираетесь делать?» Ответа не последовало. Вампир усадил китайца в кресло, быстро и ловко затянул металлические зажимы, надежно зафиксировав жертве предплечья, лодыжки и туловище. Луминар терпеть не мог высушивать трепыхающуюся пищу. Вновь погладил посеревшего от ужаса миллионера по жиденьким волосам и осведомился. «Тебе страшно?» Почему ему не давал покоя этот вопрос? «Все просто». Все просто и одновременно сложно. Даже не то, чтобы сложно, просто немного стыдно. Просто существуют простые вещи, в которых трудно признаваться. Капитан Герро Луминар был масаном. А потому давно, с самого, можно сказать, рождения, привык, что в его присутствии тревожатся все, начиная от полевых мышей и заканчивая самыми сильными магами. Пища, что поделаешь. Общество ночного охотника – давила на инстинкты обладателей теплой крови, заставляла нервничать, а то и убегать. И только навы, тягучая кровь которых являлась для вампиров отравой, воспринимали его присутствие с понятным равнодушием. Все остальные тряслись от страха, если покончить с использованием дипломатичных определений вроде «тревожились» или «нервничали» и называть вещи своими именами. Всех остальных трясло, и Герра с рождения воспринимал их страх как должное. Однако присланный Ергой Чуд оказался парнем с секретом. То ли отчаянным храбрецом, то ли конченным безумцем, то ли и то, и другое вместе. Да к тому же в больших количествах. Присутствие Луминара Винсент воспринимал по-навски. Не боялся, не тревожился. Оставался спокоен, словно учитель физики во время опытов Курчатова. Да еще поглядывал так, словно сам способен высушить Герра, если тот с дуру зазевается и подставится. Старый Шарги был аномалией, и Луминар со стыдом признавался, что впервые в жизни тревожится в присутствии пищи. Проклятый Чуд! Его присутствие на борту настолько выводило Герра из себя, что он, обычно весьма сдержанный в еде, высушивал пищу через 2 дня на третий, словно пытаясь забыться в свежей крови, отгородиться ее силой от неприятного соседства. «Тебе страшно, сволочь?» «Да!» – не стал скрывать китаец. Громче. «Да!» Несчастный понятия не имел, как закончили свои дни другие пленники, но догадался, что выйти из этой небольшой, пахнущей кровью и страданиями комнаты ему вряд ли доведется. «Пожалуйста, передайте моей маме!» «Заткнись!» Герра поднялся и медленно прошелся вдоль длинной стены, пару раз оказавшись за спиной китайца и всякий раз наблюдая за тем, как тот вздрагивает от страха. «Нет, так не хочу». Поиграв на эмоциях жертвы и вдоволь насладившись ее ужасом, Луминар неожиданно решил сменить линию поведения и разыграть внезапную атаку. Добиться того, чтобы жертва расслабилась, и лишь тогда нанести смертельный удар. А для этого нужно дать пленнику надежду. Пусть рассчитывает на чудо. Проклятое чудо. Проклятый чуд! «Убить прямо сейчас!» Иглы удлинились, и вампир с трудом подавил желание броситься на пищу. Проклятый чуд! Герра перестал понимать, чего хочет. Близкая кровь распаляла, требовала как можно быстрее приступить к трапезе. Однако в голову непрерывно лезли мысли о Винсенте, придавая предстоящему наслаждению горький привкус. «Накинуться и убить? Потянуть время?» Как же трудно принять решение. «Что ты говорил о выкупе?» — хрипло спросил вампир. «А?» — тупо отозвался пленник. Страх парализовал его разум, и придется крепко постараться, чтобы вывести китайца на вменяемый разговор. «Я знаю, ты стоишь очень много денег», — мягко и неспешно продолжил Герра, следя за тем, чтобы смысл слов доходил до адресата. «Миллионов 70, наверное, если состояние быстро обратить в наличные». В действительности Луминар понятия не имел о состоянии владельца Сабины. Ляпнул наугад, а тот поддержал. «Да, 70!» В Впрочем, сейчас несчастный согласился бы с любой суммой. «Я соберу деньги! Мои люди соберут их за неделю, за 5 дней!» «5 дней!» — протянул Герра, вновь выходя из поля зрения добычи. «Уже лучше!» На этот раз китаец вздрогнул едва-едва. «Лучше, но недостаточно. А если я захочу половину?» 35 миллионов, но камнями и золотом. Твои люди смогут уложиться в те же 5 дней?» «Камни и золото?» — туповато повторил китаец. «Я не доверяю бумаге, на которой печатают цифры». Пленник облизнул губы и прищурился, глядя на Луминара совсем другим взглядом, деловым. Разговор о деньгах быстро привел миллионера в чувство. «Золото и камни! Нужно добыть достаточное количество наличных, потом купить, договориться, мой сын сделает. Клянусь, но не за 5. На такую операцию нужно не менее 10 дней. «Я так и думал». «Но я успею, клянусь, я успею, мой сын успеет». «Я думал, твой сын был на яхте». «Младший был на яхте». Как ни странно, воспоминание о погибшем родственнике не омрачило чело пленника. Сейчас он мог думать только о себе. «А старший с семьей праздновал Новый год в Лондоне. Не смог прилететь». «Хорошо, когда детей несколько», — заметил Герра. «Один оказался везучим и теперь может поддержать тебя в трудную минуту». «Верно». 10 дней?» «Возможно, чуть больше». Луминар вновь зашел добыче за спину. Но на этот раз китаец остался абсолютно спокоен. Он был полностью поглощен важнейшими в жизни переговорами. «Камни сын добудет без труда. У меня есть доля в нужном бизнесе. А вот золото придется приобретать на подпольном рынке. К тому же возникает необходимость подтвердить, что я жив, что именно я прошу». И в этот момент вампир вонзил в его шею иглы. И насладился не только кровью, но и резким, чистым, без всяких примесей, страхом смерти. Тем самым, когда ничего не понимающая и позабывшая обо всем жертва внезапно видит смерть, и страх вызван ею, а не, собственно, убийством. Герро обожал эти мгновения и именно этот страх. Он тонко чувствовал его, впитывая вместе с кровью, и ради этих мгновений сдерживался, до последнего успокаивая обреченную жертву. От поглощения дистиллированного страха смерти вампир испытывал необычайный, сравнимый лишь с оргазмом взрыв эмоций, жадно глотал каждую его капельку и... И именно в это мгновение в столовую вошел Шарге. Проклятый чуд! «Извини, не думал, что ты занят!» Протянул остановившийся на пороге Винсент. Выдержал короткую паузу и шагнул внутрь. «Я подожду!» И тем поставил Луминара в идиотское положение. В кухонном кресле дергается чел, в шее чела иглы, капли крови пятнают одежду, а легкое, едва заметное рычание охотника пятнает установившуюся в столовой тишину. Только что он был на вершине блаженства, наслаждался заслуженным, тщательно подготовленным красным, приятственным смешением аромата дерева, крови, соли и страха. А в результате скомканный финал и спокойный, чуть насмешливый взгляд карих глаз чуда. Единственный на памяти Герра пищи, способный спокойно смотреть на процесс насыщения вампира. «Прошу, не отвлекайся, мерзавец!» Удовольствие едва не сменилось отвращением, и Луминар принялся торопливо допивать, не высушивать, а прямо-таки высасывать жертву, чувствуя, что насыщение обрамляется паспорту черной злобы. Проклятый чуд! Нет, в первую очередь, гнусный Ерга, который из всех возможных помощников прислал на черный абрис именно этого чуда, проклятого и проклятого Шарге, геленгемского мясника, чьим именем масаны пугали детей по всему миру. Историю Винсента знал каждый вампир Земли. 1,5 года назад старый Шарге ошибочно предположил, что масаны причастны к смерти его единственного сына Рудольфа и объявил ночным охотникам личную месть, не пропуская ни одного похода очищения. То, что он творил, пытаясь отыскать виновных в гибели сына, заставляло бледнеть даже видавших виды вампиров и морщиться навов, а апофеозом карьеры Мстителя стал Гирингем, тихий и уютный город, в котором намеревалась пересидеть очередную атаку на Лондон дружная семья кровососов Робини. Шарги взял трех собственноручно изготовленных кукол, отправился в Гирингем и истребил всех Робины. И то видео, которое он при этом снял, заставило верных темному двору Масанов отказаться от всякого сотрудничества с психованным мастером големов. Ведь у нормальных, даже беспощадных, есть границы, за которые они по тем или иным причинам не переходят. Для Винсента же любые ограничения ушли в прошлое. В конце концов, Шарги отыскал убийцу сына в самом Ордене, уничтожил магистра Саламандр и бежал, неведомым геррообразом оказавшись среди подданных Ярги. Принес официальные извинения Масанам и до сих пор оставался жив. Нет, вампиры не забыли мясника, просто опасались связываться со всесильным Яргой, который высоко ценил гениального мастера. Ничего, сволочь. Рано или поздно кто-нибудь из наших обязательно до тебя доберется. И тогда... Луминар не обладал достаточной фантазией, чтобы во всех деталях представить себе, что случится и тогда. Однако верил, что это будет необычайно долгая, болезненная и кровавая процедура, видеозапись которой порадует всю семью. Китаец же тем временем иссяк. Слишком быстро и слишком просто. К тому же его одежда оказалась испачканной, хотя обычно Герра принимал пищу весьма аккуратно, оставляя шумное разбрызгивание крови на волнующий финал, которого сейчас из-за присутствия проклятого чуда не случилось. Ни удовольствия, ни потакания инстинктам, ничего, кроме банального насыщения. Спасибо мяснику. Вот и все. Луминар выпрямился, втянул иглы и без восторга посмотрел на Шарги. Тот вежливо улыбнулся и нейтральным тоном осведомился. «Команда не опасается?» «Ехидная сволочь!» Однако ответил Герра спокойно. «На черном абрисе ходят только те, кто безоговорочно мне верит. Мои челы знают, что своих я не трогаю». «Слышал, местные считают, что ты пожираешь трупы врагов», небрежно заметил Шарги. Он намеренно не использовал слово «тела». «И я сам запустил этот слух», сделанный вежливостью, ответил вампир. «Хотел нагнать страху?» «Не только. Единственная мебель столовой была занята, поэтому собеседникам приходилось общаться стоя, глядя друг на друга поверх поникшей головы китайского миллионера. В моей команде много ребят с совсем диких островов. Там еще помнят древние традиции». «Да, я слышал, что раньше местные широко практиковали трупоядение и с уважением относились к тем, кто...» Винсент пошевелил пальцами, делая вид, что подбирает нужное определение. «Кто таким образом якобы получает силу врага?» Чуд ведь мог не понимать, что присутствием во время высушивания привел Масана в бешенство. Однако не только досмотрел процесс до конца, но вел теперь светскую беседу в таком ключе, словно никакого инцидента не было. Слухи не врали. Мясник действительно конченый псих, которого обязательно нужно убить. Герро ни в коем случае не переживал и не мечтал отомстить за павших от руки Винсента сородичей. Однако присутствие Шарги нагоняло на ночного охотника такой страх, что другого способа избавиться от него Луминар не видел. А с Яргой я потом как-нибудь все улажу, наверное. «Тебе здесь нравится?» – неожиданно осведомился Чуд. «Я тут дома», – машинально ответил Герро, после чего с заслуженной гордостью добавил. «И все обитатели Южных морей так или иначе вынуждены со мной считаться». «Тогда почему служишь Ярге?» Еще один неприятный вопрос в лоб. И почему-то стало противно смотреть на высушенного чела. И кисло стало во рту, словно не кровью он только что наполнялся, а лимонным соком. «Почему служишь?» И сразу же низвел свободолюбивого капитана едва ли не до мелкого клерка. «Не твое дело». Но восклицание станет признанием. И промолчать тоже нельзя. Чуд ждет, если не ответить, Винсент запишет еще одно очко в свою пользу, и потому вампир коротко бросил. Ярго меня нашел. Полагаю, это было нетрудно. А ты остроумен. Только заметил. Не ожидал от мясника. Луминар впервые дал понять Винсенту, что знает, с кем имеет дело, и с любопытством ожидал реакции. И остался разочарован. «Это потому, что за деревьями ты не видишь леса», — вздохнул Чуд. «А за своей ненавистью ко мне, кстати, совершенно иррациональной ненавистью, ведь лично тебе я ничего не сделал, так вот, за своей ненавистью ко мне ты отказываешься видеть личность. Я для тебя образ. Это, конечно, льстит, однако рабочим отношениям такой подход мешает». «Что я сейчас слышу? Лекцию по выстраиванию рабочих отношений внутри корпорации? А я для тебя кто?» – поинтересовался вампир. «Назначенный соратник», – тут же ответил Винсент. «И я, поверь, отношусь к нашему сотрудничеству профессионально». «Конечно. Это ведь ты резал Масанов, а не наоборот», – не сдержался Герро. «Я извинился». Однако старик, как выяснилось, говорил серьезно. «И потому не понимаю претензий. Твои сородичи не раз и не два имели прекрасную возможность убить меня. И я не виноват в том, что они этими возможностями не воспользовались». Шарги помолчал, обдумывая свои слова, после чего легко рассмеялся. «Нет, соврал. Пожалуй, именно я в этом виноват. Я убивал их быстрее и качественнее, чем они меня». Это заявление Луминар не мог оспорить при всем желании. «Думаю, Ярго специально свел нас вместе», — продолжил тем временем Чуд. «Решил посмотреть, как отнесется к сотрудничеству с геленгемским мясником один из самых здравомыслящих масанов». «Ради чего?» Лесть насчет самого здравомыслящего Герро оставил без внимания. «Ради того, что Ярго впервые в жизни формирует межрасовую армию и учится делать ее монолитной», — охотно объяснил Винсент. «Ему нужны вы, армия вечно голодных кровососов. Ему нужен я, гениальный мастер големов. Вот он и экспериментирует». «Я не подопытная крыса». «Ага». Одному спящему известно, как же сильно наглый Чуд доставал Герра. Особенно раздражало постоянно проскальзывающее высокомерие. И омерзительная привычка всегда считать себя правым тоже раздражала, приводя порой в совершеннейшее неистовство. А еще бесило то, как легко, без лишних просьб и вопросов, Шарги перешел на «ты». Просто стал называть Герра на «ты» и все, словно так надо. Луминар, разумеется, немедленно ответил тем же. Однако именно ответил. Стал говорить «ты» вторым, и это обстоятельство доводило вампира до белого коленя. В общем, если Ярго и в самом деле моделировал на них межрасовые взаимоотношения, то он выбрал не самые удачные образцы. «Куда собираешься деть тело?» Винсент щелкнул мертвого китайца по лбу. «Как обычно, отправлю в океан». «А рыбаки не найдут?» Учитывая, что черный абрис бросил якорь в виду Паттайи, вопрос был вполне логичен. «Мои ребята отвезут тело подальше, на большую глубину». «Хорошо». Гера вдруг подумал, что опять проигрывает диалог. Он словно отчитывается перед Чудом в своих действиях. И следующая фраза Чуда тоже не порадовала вампира. «Операцию проведем вечером. Пора забрать нашего милого мальчугана из этого ужасающего гнезда порока». «Парень действительно важен?» Вопрос вырвался сам собой. Луминару было неприятно признавать, что Ярго не полностью ввел его в курс дела, ограничившись сухим «я крайне заинтересован в объекте». Но дальше терпеть не мог. Он хотел знать подробности. И к некоторому его удивлению, ответ Чуда прозвучал по-деловому, без намека на издевку. «Наш объект – любимый племянник великого магистра Дегира. Похищением щенка Ярго намеревается подобраться к самой вершине ордена».